это что же? Он так и будет ходить теперь? Чего же ходить-то? Кто ж один кукует? Вот и ходит. Гнать его в три шеи. А? Так и будет ходить, а чего ему? Нет. Так чего ж тогда ходить? Нечего ходить тогда. Ну, он тогда здесь наступит. Она только вон где сработает. Она же не достанет его. А что не достанет? Ну, рычаг-то вот где. Вот здесь нога наступила. А вот рычаг. А вот аж где голова. А, рычаг. Ну, а как? Он этот рычаг ближе. Ну. И тротуар маленько подри. Угу. Кого это вы там пилить собираетесь? Кто собирается? Никто не собирается. Ну, пакость чего-нибудь надумали? Одно на уме. Это у вас одно на уме. Где бы на пакость? Дед, ну надо же доказать вначале, потом говорить. Ну, что зря-то? А ну его. Я понял. Надо доску, короче, эти маленькие все с виду попортить. А ну? Эту нарочно сверху подновить, чтобы он на нее и наступил. Понял? Ну. Он и наступит, понял? А вдруг другой кто-нибудь пойдет и наступит, а? Ну. Ну, знаешь как ему выходить, так я выскочу и незаметно чурбак вытащу. А до этого чурбачок он будет подпирать. Ну, же там в день аж 3 человека ходят. Я это все сам и сделаю. Ну, давай. Давай. Дождик кончился. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Виктор, сейчас в моду входит Летка Янка. Душу вышла. Не умеешь? Нет. Красивый танец. Все равно не умею. А вы, Агриппина Игнатьевна, не умеете? Я не умею. Вообще... Это я на вашем месте бы научился. Попробуйте. Кто, я что ли? Да. Танцевать или на баяне? Нет, танцевать. Ну, до свидания. До свидания. Тут есть одно обстоятельство. Ну, ладно, до свидания. До свидания. У меня тут родственники. Ну, один диссертацию защищает. Ну, ладно. Потом. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так не отелился. Мычал, мычал и никак. Чего? Уже смешной человек. Сейчас он у нас захохочет. Пойди сюда, ма, к окну подойди. А? Пойди сюда. Че? Смотри. До свидания. До свидания, дядя Володь. До свидания, Владимир Николаевич. Ой, не могу. Ты что, Витя, да? А че? Ты что делаешь? Ничего. Ты знаешь, это какой шарахнул по башке. Ничего, с такой головой шарахнул, подумай. Нет, я серьезно спрашиваю. Кто это делал? Не знаю. Ну как так не знаю? А вот так, не знаю. Ну хорошо, что шляпа была, а так ты вообще знаешь, что ничего. Ну смотри. Дрянь какая. Ты думаешь, что если я смею, то... Ладно.